Боже праведный, миссис Смит, не хотите же вы сказать, что приличные женщины беседуют между собой на такие темы? — Ах, доложитесь вы, — сказала миссис Смит. На следующий день шел мокрый снег, но когда сгустились зимние сумерки, ледяная крупа перестала сеяться с неба и задул холодный ветер. Запахнувшись в накидку, Мелани вышла на дорожку перед своим домом и, недоумевая, последовала за незнакомым негром-кучером, таинственно попросившим ее подойти к закрытой карете, которая стояла перед домом. Когда Мелани подошла к карете, дверца открылась, и она увидела неясные очертания женской фигуры. Нагнувшись, вглядываясь в полумрак, Мелани спросила: — Кто вы? Может быть, зайдете в дом? А то на улице так холодно. — Прошу вас, сядьте в карету и побудьте со мной минутку, мисс Уилкс, — раздался из глубины смутно знакомый смущенный голос. — Ах, это миссис Уотлинг, — воскликнула Мелани. — Мне так хотелось вас увидеть. Вы непременно должны к нам зайти. — Да разве я могу, мисс Уилкс? Судя по голосу, красотка явно была удивлена подобным предложением. — Лучше вы залезайте сюда и посидите со мной минутку. Мелани забралась в карету, и кучер закрыл за ней дверцу. Она опустилась на сиденье рядом с красоткой и протянула ей руку. — Как мне благодарить вас за то, что вы сегодня сделали? Да разве кто-нибудь из нас сможет в достаточной мере вас отблагодарить? — Мисс Уилкс, не следовало вам посылать мне сегодня утром эту записку. Я-то, конечно, только горжусь, что получила ее, но ведь янки могли ее перехватить. А вы еще написали, что хотите приехать, чтобы поблагодарить меня. Мисс Уилкс, вы, видно, ума решились. Надо же придумать такое. Вот я и приехала, как стемнело, чтобы сказать вам, вы даже и не думаете о таком. Ведь вы... Совсем это негоже. Негоже мне приехать к доброй женщине, которая спасла жизнь моему мужу, и поблагодарить ее? Да перестаньте вы, мисс Уилкс, вы же понимаете, о чем я. Мелани умолкла, смущенная тем, на что намекала красотка. Эта красивая, строго одетая женщина, сидевшая в полутьме кареты, и выглядела и говорила совсем не так, как по представлению Мелани должна была бы выглядеть и говорить дурная женщина, хозяйка заведения. А это хоть и выражалось простовато по-деревенски, но речь ее звучала приятно, и чувствовалось, что она добрая. — Вы были сегодня просто поразительны, когда отвечали начальнику полиции, миссис Уотлинг. Вы и ваши девушки, безусловно, спасли жизнь нашим мужьям. Это мистер Уилкс, вот кому надо поражаться. И как только он смог стоять и говорить, да еще с таким спокойным видом. Ведь когда я вчера вечером его видела, кровь из него так и хлестала, как из зарезанного поросенка. Обойдется это у него, мисс Уилкс? Да, благодарю вас. Доктор говорит, это всего лишь поверхностная рана, хоть он и потерял ужасно много крови. А сегодня утром он... Словом, пришлось влить в него изрядную порцию виски, иначе у него не хватило бы сил так стоически все это выдержать. Но спасли их все-таки вы, миссис Уотлинг. Когда вы, распалясь, начали говорить про разбитые зеркала, это звучало так убедительно. Спасибо вам, мэм. Но, по-моему, капитан Батлер тоже был молодцом, — сказала красотка. И в голосе ее прозвучала неприкрытая гордость. «О, он был поразителен!» — горячо воскликнула Мелани. Янки просто не могли не поверить его свидетельству. Он так это все ловко преподнес. Никогда я не сумею его отблагодарить, да и вас тоже. Какая вы хорошая и добрая. Прибольшое вам спасибо, мисс Уилкс. Это для меня удовольствие сделать такое дело. Я надеюсь, не очень это вас огорчило, когда я сказала, что мистер Уилкс — постоянный мой клиент. А он ведь, знаете ли, никогда... — Да, знаю. — Нет, это меня нисколько не огорчило. Я просто бесконечно вам благодарна. А вот другие дамы, могу поклясться, вовсе мне не благодарны. С неожиданной злостью сказала красотка. — И могу поклясться, вовсе они не благодарны капитану Батлеру. — И могу поклясться. Теперь только больше будут его ненавидеть. И могу поклясться, вы единственная, которая хоть спасибо-то мне сказала. И могу поклясться... Они даже не посмотрят на меня, когда встретят на улице. Но мне все равно. Мне плевать, хоть бы всех их мужей перевешали. А вот на мистера Уилкса не наплевать. Понимаете, не забыла я, какая вы были добрая ко мне во время войны. как деньги у меня на госпиталь взяли. Во всем городе не было дамы такой доброй ко мне, а я доброту не забываю. И как подумала я про то, что вы останетесь вдовой с маленьким мальчиком, если мистера Уилкса повесят, так он у вас такой милый, ваш мальчик, мисс Уилкс. У меня у самой есть мальчик, и потому я... Ах, вот как? И он живет... Ах, нет, мэм, он не здесь, не в Атланте. Он тут никогда не был. Он у меня в школе. Последний раз, как я видела его, он был еще совсем маленький. Вообще-то, когда капитан Батлер попросил меня солгать, чтобы выручить людей, я спросила, кто они. И как услышала, что среди них мистер Уилкс, ни минутки не стала раздумывать. Я сказала моим девочкам, так сказала, я из вас душу вытрясу, ежели не скажете, что были с мистером Уилксом весь вечер. О, вырвалось у Мелани, которую еще больше смутило это упоминание красотки о ее девочках. О, это... Вы были так добры и... Ну, и они тоже... Вы ведь это заслужили, — пылко произнесла красотка. Для всякого я бы такого не стала делать. Если бы речь шла только о муже мисс Кеннеди, я бы пальцем не шевельнула, что бы там капитан Батлер ни говорил. Почему? Видите ли, мисс Уилкс, люди, которые моим делом занимаются, много всякой всячины знают. Высокочтимые леди так бы удивились, так поразились. Проведая, несколько мы про них знаем. А мисс Кеннеди — нехорошая женщина, мисс Уилкс. Это она убила своего мужа и этого славного парня Уилберна. Все равно, что сама пристрелила. Это она всю кашу заварила. Зачем по Атланте раскатывала? Негров и белую рвань дразнила. Да ни одна из моих девчонок. Не надо говорить так плохо о моей родственнице. Мелани застыла, напряглась. Красотка примирительным жестом положила было руку на локоть Мелани и тут же отдернула. — Не окатывайте меня холодной водой, мисс Уилкс. Мне трудно это вынести после того, как вы были такой доброй и милой. Я совсем забыла, что вы ее любите, и очень жалею, что так сказала. Жалко мне беднягу мистера Кеннеди, он был славный человек. Я покупала у него кое-что для моего заведения, и он всегда был со мной такой милый. А вот мисс Кеннеди... Ни одного она с вами, поле ягода, мисс Уилкс. Очень она женщина холодная. Так уж я считаю, ничего не поделаешь. Когда же мистера Кеннеди-то хоронить будут? Завтра утром. И вы не правы насчет миссис Кеннеди. Вот хоть сейчас она даже слегла от горя. Всякое бывает, — с явным недоверием сказала красотка. Но мне пора. Боюсь, как бы кто не признал моей кареты, если я здесь слишком долго торчать буду. А вам это ни к чему. И еще, мисс Уилкс, если вы когда увидите меня на улице, вы... Вам вовсе не обязательно говорить со мной. Я ведь все понимаю. Я буду счастлива поговорить с вами. Я горжусь тем, что обязана вам. Надеюсь, мы еще встретимся. Нет, — сказала красотка. Негоже это. Доброй вам ночи.